Келья Корнелия была вторая налево от входа. Как во всех шести кельях, обстановка в ней была очень простая. Только занавес отделял ее от большого зала, в конце которого находилась трапезная. Уже несколько недель тому назад замещавший императора жрец Юпитера сообщил ей, что она отрешена от обязанностей и не имеет права выходить из кельи. Из-за плотно задернутого занавеса она слышала, что обычная жизнь продолжается. Правила служения Весте были определены вплоть до ничтожнейших мелочей. Как принести воду в кувшинах, которые никогда не должны были касаться земли, и поэтому дно у них делали заостренным? Как выливать эту священную воду? Как поддерживать девственный огонь? Каждый шаг и жест в этом простом старинном святилище был предписан заранее. Поэтому Корнелия знала любой миг протекавшего мимо нее дня. Ей было известно, кто из ее подруг сейчас несет стражу, кто совершит жертвоприношение, кто испечет священный хлеб. Она знала, что после ее исключения всех трех весталок, вступивших в святилище позже нее, повысили в ранге. Скоро, как только император вернется, 20 девочек, все моложе 10 лет и у всех родителей из древнейших родов, будут представлены в качестве кандидаток, и одну изберут на место шестой весталки взамен выбывшей Корнелии. Вступление в святилище Весты было одной из высочайших почестей, которыми могли награждать боги и империя. Девушки из самых древних родов добивались этой почести. Вокруг той, на кого падет жребий, шла ревнивая борьба. Придется ли еще Корнелии узнать, кто заменил ее? Но кто бы ни была эта новая, Корнелия заранее завидовала той жизни, которую будет вести она и которую раньше вела сама Корнелия. Эта жизнь была прекрасна. Ровно 20 лет провела Корнелия в святилище. Это были однообразные, строго размеренные годы, где были расписаны каждый день, час, минута, и все же какими чудесно волнующими были дни этой жизни. Они текли тихо, равномерно, и все же были не похожи друг на друга. Она чувствовала себя подобной реке. Так плавно все шло, так все было направлено, налажено, подчинено высшему закону. Тихое, благочестивое веселье, которое народ читал на лице Корнелии, когда по большим праздникам весталки шли вместе с процессией, это тихое, благочестивое веселье, за которое ее предпочитали остальным пяти весталкам, и она стала любимицей всего города, отнюдь не было маской. Первого же дня, когда ее восьмилетней девочкой привели в храм Весты, она почувствовала себя здесь как дома. Подавленности, порой как будто угнетавшей других девочек в сумраке святого храма, она не испытала ни разу. И не ощутила никакого страха во время пышной торжественной церемонии, когда ее отец Линтул передал ее верховному жрецу. Им был тогда Веспасиан, и она с детским усердием повторяла за хитро и приветливо улыбавшимся стариком формулу обета, который давала богине и империи – сохранить душу чистой и тело непорочным. Затем в течение 10 лет ее наставницей была ласковая и серьезная Юния, старшая весталка. Обязанности, возложенные на нее, были нетрудны, но их оказалось очень много, ибо если государство хотело избежать гнева богини, то не следовало упускать даже самые ничтожные мелочи. Все же 10 лет – долгий срок, и можно было настолько все изучить, что каждое движение становилось естественным, как вдох и выдох. К тому же Корнелия училась усердно. Ей нравился нехитрый смысл, скрывавшийся в нехитрых обрядах.